Дорогие братья и сестры, есть в Библии такое слово, что в Доме Господнем они шумели, как в праздничные дни. В праздничный день в Доме Господнем оживление. И немножко шум, это как бы естественно. Так много народа, так много у нас общего. И мы рады этому общению. Но давайте мы сосредоточимся и успокоимся. У нас сегодня второй день праздника. Мне кажется, меня не все слышат. Братья и сестры, я хочу сказать одну истину, что приближение к Богу, оно никогда не бывает в шуме. Приближаться к Богу можно только в тишине. Даже при громкой музыке и пении внутри должно быть очень тихо. И поэтому давайте мы все постараемся успокоиться, сосредоточиться, настроиться на встречу с Господом. Сейчас брат Анатолий Иванович попросит благословения, а потом мы споем все общим пением псалом, который является переложением стихотворным известного 62-го псалма Давида. И это номер 88-й. «Боже ты, Бог мой, источник покоя». А сейчас встанем и помолимся. Великий Бог, Творец наш и Создатель, через Иисуса Христа, Твоего Сына, а нашего Спасителя и Господа, мы обращаемся к Тебе. В этом собрании великом мы желаем прославить Твое святое имя, Ты достоин этого. У нас такая прекрасная тема. Мы желаем еще больше приблизиться к Тебе. Мы желаем, Господь, чтобы благословение Твое могло изливаться на каждую душу, кто находится здесь. Вместе с нашей дорогой юностью мы желаем возвеличить Тебя, нашего Господа, Ты достоин этого. Благослови, Господь, каждое сердце, излей дух благодати и умиления на всех, кто присутствует здесь. Яви милость Твою в покаянии многих еще душ, которые нуждаются в Тебе, в спасении от Тебя. Благослови наше собрание своим благословением, и мы верим, что Ты верен своим обетованиям. Мы верим в силу молитвы, мы верим Тебе, нашему Господу, доверяем свою жизнь и желаем, чтобы Ты прославился на этом месте, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.